«Жертвует всегда мать-земля», — вещала слепая Дара, — «и только своей собственной плотью во имя детей. И нет для нее ни прекрасных, ни уродливых, все одинаковы и любимы. Горе, когда их вовсе нет, и чрево пусто». Только сейчас счастливый безумец рассмотрел, кто перед ним. Выжженные то ли огнем, то ли кислотой глаза, изуродованный малиновыми шрамами лоб, переносе. Он затаил дыхание, пугаясь ее вида, попытался сосредоточить взгляд на ее приоткрытых страстных губах. Дара же расценила это по-своему, и, стоя перед ним на коленях, неожиданно и молниеносно сдернула с себя белое рубище. Несмотря на возраст и обезображенное лицо, тело ее оставалось прекрасным, чистым и источало смолистый запах, словно факел в хранилище Вест. Высокая и крепкая грудь с темно-вишневыми сосками, слегка проваленный живот, он вздрагивал, по нему пробегали волны, от пупка словно расходились круги, как отброшенного в воду камня. Сакральный треугольник темно-влажных шелковистых волос непроизвольно притягивал воображение, как вакуумная воронка. «Хочешь узнать, как возникает жизнь?» — спросила она и провела ладонью от треугольника к пупку. «Она возникает здесь, изначальная, первозданная, разумная. Войди в меня и дай семя жизни». Счастливый безумец ощутил сильнейшее возбуждение и уже потянулся к телу Дары, но внезапно увидел на своей руке золотой гребень, тот самый, которым расчесывал волосы валькирии. Он медленно встал на ноги, отступил на шаг, однако не мог еще унять прерывистого дыхания, а слепая стояла перед ним на коленях и искала его руками. «Я знаю, ты любишь деву, избравшую тебя, но тебе можно, тебе все можно. Неужели ты не знаешь, что Дара может забеременеть и родить дитя лишь от избранного валькирией? Дай мне огонь, зарони искру, и я рожу человека разумного. Ты это можешь, ты муж». Счастливый безумец осторожно попятился к двери, утопая по щиколотку в мягком ковре, а она все еще ощупывала вокруг себя пространство. Мамонт спиной открыл дверь и выскользнул в коридор. Взбудораженный разум горел холодным огнем, светил так, что в ночном освещении гостиницы полыхало сияние, сходное с полярным. Он с трудом разыскал свою каморку, ворвался в нее и рухнул на волчьи шкуры. Он думал заснуть, чтобы очиститься сновидениями, однако и минуты не мог пролежать с закрытыми глазами. И внезапно ощутил, что в голове и душе совершенная пустота. Все открытое, добытое в соляных копьях, не вошло в плоть и кровь, а растворилось без остатка, и окружающий мир оставался для него по-прежнему неразгаданным, существующим без всяких причин и законов, как во времена великого хаоса. Ему почудилось, что размягчился мозг, и единственная мысль, рожденная в жидком сознании, показалась ему закономерной и трезвой. Он недвижно пролежал несколько минут, боясь стряхнуть и расплескать ее, выждал, когда она утвердится в сознании и пустит корни, затем осторожно встал, освободился от пещерных одежд и принялся напяливать на себя свою старую, в которой пришел. Период счастливого безумства окончился, едва начавшись. Добывать соль в пещерах оказалось не под силу, и зря Овега предсказал ему именно такую судьбу. Сражаться с бандитами генерала Тарасова, противостоять Савельеву или биться с охотниками Дальнего Востока показалось ему делом живым и более важным. Конечно, и краткая жизнь возле Весты не прошла даром. Теперь хоть точно знал, за что сражаться и что беречь для будущих времен, когда придет на землю человек разумный. Прозорливый стратик точно определил ему урок страги. И зря он с юношеской наивностью пытался противостоять властителю судеб. Если бы сразу повиновался Року и отправился по этому пути, сейчас бы уже далеко ушел.